37. Возмущение временно откладываю. Мое чутье подсказывает, что дело серьезное. Долинский не выглядит таким, что приехал именно ко мне, потому что соскучился. Сильно взбешен, и даже его друг поглядывает на Рябова с отвращением, хотя Илье, мой однокурсник, точно не помеха. Выходим на улицу, заворачиваем за здание. Рябов напряженно сопит, не глядя ни на кого. Артём с другом то и дело пинают его. А мы с Варей теряемся, не зная, как реагировать. Отбивать однокурсника от тренированных парней или выслушать сначала, что же произошло такое ужасное. «Говори, бизнесмен, на ком деньги зарабатывал?» Артём толкает к стене Рябова. Тот еле устоял на ногах. «Я ничего плохого не сделал», — срывающимся голосом оправдывается тот. «Не успел, наверное. Какая жалость!» — качает головой Илья, совсем ему не сочувствуя. «Анжелика, ты же никуда с ним не ходила. Он не трогал тебя». Ко мне резко поворачивается Артём, осматривая с головы до ног. Ближе подходит и прижимает к себе на минутку. «Я не знаю, о чем ты. Конечно, не трогал!» Говорю, барахтаясь в его руках, и Артём при этом шумно выдыхает. Он просил с ним сегодня сходить наверх, какие-то проблемы, но что конкретно, я не знаю. «Андрей, лучше бы ты мне сразу сказал, а не устраивал сюрпризы». В конце обращаюсь к бывшему парню. «Раз уж мы собрались все выяснять, то и я тогда ничего не скрываю». Рябов на мое обращение хмыкает с обидой. Можно подумать, я его оболгала при всех. «Поверь, сразу о таком не расскажешь. Это тебе не история про бедного мальчика. Скорее, история про коварного игрока на людей». Илья с Артёмом пугают нас еще больше. «Что? Каких людей?» — взволнованно вскрикивает подруга. «Андрей, ты же говорил, что не игрок». А я припоминаю двойное свидание и слова Рябова на допрос от Долинского. «Но я и не играю в стрелялки, как он меня пытался высмеять». Хоть на это дает ответ однокурсник. И тут же получает от Артёма удар в нос со словами: «Лучше бы ты в стрелялки играл». Мы с Варей кричим, что хватит его уже трогать. Артём просит Илью показать приложение. Ничего так и не понятно, к чему они нас заставляют заглядывать в телефон. Вчитываюсь в название и правила закрытого клуба «Развлекайся и зарабатывай». Там такое название. Становится дурно. Кому придет в голову туда вообще лезть, а организаторов прибить будет мало? Дальше я реагирую бурно, с выкриками хватаясь за сердце. Варя еще громче меня вскрикивает, когда открывается перед нами задание, и там я. Какой ужас! За что? К счастью, ничего не случилось, но я почувствовала себя на самом деле в грязи. «Значит, ты все это время только хотел на мне заработать? Использовать ради денег? Андрей, ну как ты мог?» «Нет, Лика, нет. Не все время. Только сначала». Рябов вытирает кровь из носа рукавом. Голос у него стал почему-то шепелявым. «Ага. Не держи нас за идиотов. Задание до сих пор актуально. И ты собирался закончить его», — рычит Артём, отодвигая меня подальше от однокурсника. «Я начинал для себя, но собирался закончить его ради нас. Ты мне правда понравилась, Лика. Нам ведь было с тобой хорошо. Пока не вмешался твой друг-псих и все нам не испортил. Я бы заработал деньги и дарил бы тебе дорогие подарки, водил на крутые свидания. У меня нет больших возможностей, и только поэтому я не стал отменять ничего». Вот уж новости. Сколько доброты и заботы ради меня. Да, что-то пропало всяческое желание заступаться за Рябова. Еще и сама ему двину. «Андрей, ты сумасшедший. Ты выставил меня как вещь на аукционе, вернее, мою. Стыдно даже при всех называть. И откуда ты мог быть уверен, что я тебе подхожу? Рябов собрался в молчанку играть. Парни его попинали и снова заговорил. «Мне сказали, что я тебе нравлюсь, и что ты мечтаешь встречаться со мной. Ну, и то, что ты точно девственница. В тот момент я искал, с кем попробовать сыграть в тотализатор, и так вот вышло. Но я клянусь, потом все изменилось. Не тратил бы я выигрыш только на себя». С Варей переглядываемся. Есть подозрение, кто именно так озаботился моей участью. Кто помогал, кто Рябову меня предложил в качестве заработка. Ах ты ж змея, Каролина. Она не могла точно знать, невинна я или нет. Но только она обо всем сообщает уверенно, кричит о наблюдательности и с оптимизмом свои хитрющие сети плетет. Ненавижу обоих мерзавцев. «Подождите! На его странице что-то изменилось!» Илья отвлекает меня от желания подойти и вмазать Андрею пощечину. Сперва показывает Долинскому. Рябов совсем что-то сник и задергался в железной хватке парней. «О, какие люди в заданиях!» Мы с Варей трясемся от шока, а Артем с другом от увиденного вдруг рассмеялись. Говорил, что ради Лики зарабатывал. Ну вот. Теперь она в заданиях уже не одна. Мой парень кивает подойти ближе и тоже узнать, что там новенького. Лилька! Я сдурею, пока мы во всем разберемся. Получается так. Мы стоим тут, выясняем, а в этот момент Рябову сайт одобряет новую ставку на фото «Лилька в моем платье». Ясно, что в клубе он ее и снял. Всю надпись не видно, но слово «воровка» попало. Примечательно, что сводная гадюка не попала в раздел «девственниц». Ее Андрей отправил в раздел «служить ему». Как она будет служить? Она даже для себя ничего сделать не способна. Вырывается у меня. Ну, нашел же работягу тоже мне. А ну, признавайся. «Зачем с Лилькой связался?» Тут уже Варя не выдерживает и дает Рябову по морде своим объемным рюкзаком. «Она ведь не сама к тебе пристала. Ты врал мне, да?» Сейчас я вообще не верю никаким словам Рябова, сказанным до поимки Артемом и Ильей. «Не договаривал. Боялся, что ты не поймешь», — бормочет он, не поднимая глаз. «А я и не пойму». «Но ты все равно признавайся». Артем с Ильей прямо отлично помогают правду выбивать. «Я видел в клубе, что она тебя знает. Потом, что на ней писали всей командой. И догнал ее с желанием выяснить о случившемся. Хотел найти компромат против твоего футболиста, вернуть тебя себе. Ведь все же ради нас». «Ну да, а ради кого же еще? «Точно, прибью однокурсника». «Лиля только узнала, что я против Долинского и вашей пары», — продолжает Рябов тараторить, лишь бы не били. «Сама не отходила от меня и даже в своем странном наряде захотела вернуться. Она просила помочь тебе отомстить и сказала, что согласна на все. Но и я не мог ее отправить в то же задание, что и тебя. С кем попала, я этим не занимаюсь. Тогда предложил ей услугу за услугу, чтобы перекрыть потери». Но я бы не стал ей потом помогать тебе мстить. Лика, я не хотел тебе...» Закашлялся и скрючился, обрывая окончание. Но и так все понятно. Надо же. Лилька союзника нашла, чтобы ближе ко мне с местью подобраться. И почему я не слишком-то беспокоюсь об этом? Они с мачехой и без помощников отлично справляются, настраивая папу против меня. Что еще хуже можно придумать? Больше толкового ничего побитый Рябов не выдал. Жалобно скулил и просил о прощении. Артем отправил меня с подругой к ней домой. На учебу мы уже не попали. Что происходило дальше с Рябовым, я хотела узнать, и места себе не находила от нервов. Парни куда-то звонили при нас, схватили игрока на людей и забрали с собой. Больше переживала не о нем, а чтобы Долинский не наделал непоправимых ошибок. Звонила ему часто, но он отвечал короткими фразами и только то, что я должна его ждать. Скоро меня заберет и потом все расскажет. Тетя Женя уже звонила, беспокоилась, куда я пропала после учебы. Сказала, что у подруги, но так ведь и есть. Об остальном помалкиваю, еще не представляя, чем дело закончится. Приехал Артем, когда уже стемнело. С обещанием Варе, что завтра обо всем расскажу, выбегая из подъезда и сажусь к нему в машину. «Артем, ты же его не...» Страшно договаривать. «Жив, Рябов? Жив. Такие крысы вообще обычно живучие». Частично успокоилась, но все равно не могу нормально в машине сидеть. Мы с Варей столько надумали, что сами себя больше напугали. Требую продолжения с того момента, как Рябова увели. Вот ведь, какой он расчетливый гад оказался. И признание однокурсника, что я стала для него самой дорогой девушкой, приобретает новый смысл. По деньгам он попал со мной, точно недешево. Мне даже вспомнилось первое свидание с Артемом. Тогда я злилась на него, что своим напором не дает мне и шанса решать, хочу с ним пойти или нет. Сейчас понимаю, просто чудом Долинский тогда меня спас. Кто его знает, Рябова? Хотел встретиться, поговорить, а сам, глядишь, подсыпал бы мне что-то. Давай прогуляемся, и на все твои вопросы отвечу. Артем тормозит машину возле обочины, поворачивается ко мне. Дома не будем поднимать эту тему, а то начнется. О да, лучше твоих родителей хоть этим не добивать. Я сама не хотела привлекать тетю Женю. Прогуливаясь по аллейке вдоль домов, Артем берет меня за руку, целует в макушку. И так с ним тепло и спокойно. Хотя и тема у нас неприятная, но мы же вместе. Значит, пока для нас все обошлось. После универа мы направились в сторону дома Рябова. От воспоминания о моем азартном однокурснике Артем морщится и дальше продолжает. Пришлось еще привлечь помощь команды. Связались с отцом Миши. Он авторитетный прокурор в городе. Ситуация такая сложилась, что Рябов должен быть наказан. И так, чтобы запомнилось ему. Обращение в полицию не устраивало меня. Ну, поплачется он там, скажет, что ради шутки попробовал и потом передумал. Он же не закончил начатое, иначе бы я его точно прибил. За азартные игры без ущерба максимум получил бы штраф. И что тогда делать? Запуталась. Накажут его или дальше спокойно продолжат играть и гулять. Для начала у Рябова описали имущество по заданию прокурора. Родители его были в шоке, как увидели нашу делегацию. Отцу пришлось отдать все сбережения в счет погашения долга по приложению. Мы так решили с командой, что он должен платить. При нас отец еще выдал Рябову тумаков, когда разобрался, в чем дело. Само приложение попробуем заблокировать, но это быстро не получится. Одним из условий я потребовал от него забрать документы из универа. Больше учиться с тобой он не сможет. Рябов просил остаться хотя бы на заочном. Умолял не лишать его возможности взяться за ум. В общем, дал ему шанс. Перейдет на заочное, и ты с ним уже видеться точно не будешь. Если рыпнется, то даже из города вылетит. Вдруг Андрей просто захочет прийти в универ и подойдет ко мне. Анжелика, сегодня для Рябова многое изменилось. Среди дня ему вырваться будет непросто. Раз он выбрал бизнес крутить вместо учебы, родители устраивают его на работу, к себе на завод. Так и сказали, что будет пахать там, пока всю дурь станками не выбьет. Будет настоящим трудом теперь зарабатывать и возвращать родителям их сбережения. Иду дальше, перевариваю информацию. Разве я могла подумать, еще совсем недавно, где окажется Рябов, и насколько его жизнь перевернется. Умный, культурный, симпатичный и приятный в общении. Докатился же до гнусного заработка, подло используя людей. Надеюсь, трудолечение ему пойдет на пользу. Меня отвлек Артем от грустных мыслей. Ну, как только он умеет меня отвлекать. Крепко к себе прижал и заставил обо всем плохом забыть поцелуем. Дома разговоры при родителях Долинских в основном касались предстоящего футбольного матча, который очень важен для Артема и всего спортклуба. Мы все вместе решили прийти поддержать. Дядя Лев даже в тот день выходной брать собрался. Еще узнавали, как мои успехи. Вроде бы ничего не заподозрили, к моему облегчению. После ужина, прикидываясь друзьями «не разлей вода», мы устроили вечер кинопросмотра. Как же я люблю наши вечера. С Артемом весело. Даже не помню, когда я до переезда так много смеялась. Но бывает и не до смеха, когда вздрагиваю от его легких прикосновений, покрываясь мурашками. Он точно будет во мне нечто необузданное, жаркое и очень взрывоопасное.